Подошел Андрей к лесу, остановился, будто вслушивался. Словно пытался почувствовать, ждет ли его опасность какая. А лес жил своей обычной жизнью, пение птиц, шелест листвы и запах. Так пахнут ее волосы. Как подумал он об Аннушке, так все страхи как рукой сняло. Постоял он еще малость и пошел по тропинке. Идет Андрей к полюсу, а сам все вслушивается, когда тишина наступит. Тишина так и не наступила, а вот к хутору вышел. Он и не думал, что хутор так близко от их деревни находится. Подошел он к забору глухому, а войти не решился, словно замешкался. «Андрюша!» — вдруг услышал он детский голос. Обернулся Андрейка, глядит, девочка малая стоит, лето до к 7-8. Платьишки простеньком, волосы русые, в аккуратную косу заплетены. Больно на Аннушку была она похожа. — По что у забора стоишь, в дом не входишь, — говорит девочка. — Чай не к чужим пришел. У Андрейки улыбку так и слезнула с лица, как услышал он слова девочкины. Она стоит, глядит на Андрейку своими голубыми глазками, да цветочек в руке поглаживает. — Проходи, проходи, не стесняйся. Андрейка и прошел во двор. А там все прибрано, ухожено, каждая вещь на своем месте. Поднялся он на свежевымытое крыльцо и, окликнув хозяев, вошел в дом. Ему, Андрейке-то, показалось, будто его тут ждали. Все семейство сидело за столом, как словно к приходу гостей. Андрейка поприветствовал хозяев и вдруг растерялся. Чай никогда в жизни сватать не ходил, а тут сам сват и сам жених. Замялся у порога, засмущался Андрейка, а сказать, что не знает. Стыдоба да и только, хоть сквозь землю провалиться. — Да ты, Андрюш, проходи! — вдруг пришла на выручку Аннушка. — Ну что человека в смущение вводить? Чай не судилище? — И то верно! — встал из-за стола дед и стал гостя в дом приглашать. — Что у порога стоять? Проходите, Андрей Андреевич, проходите к столу. Небось, мимо шли, да дай, думаете, зайду, навещу хуторян колдунов, так ведь? — А ну-ка, Анна, Дарья, Митяня, а ты, Ольга, что стоишь, давайте самовар да на стол накрывайте, как-никак гость в доме. Дед словно раззадорить хотел всех. Все погонял, хлопал в ладоши, чтоб шибче хозяйничали. А сам посреди горницы стоит, ногами постарчески шаркает, а телом живой такой легкий, как пляшет словно. Голос скрипучий, высокий. Митя, брат Аннушкин, прошел мимо Андрейки, остановился у двери, искоса так внимательно осмотрел гостя с ног до головы и только потом вышел в сени. Рост у Митяня был высокого, на голову выше Андрейки. Видно, что силы недюжинной. Все делали не спеша, исподволь разглядывая Андрейку. Матушка Аннушкина то и дело одергивала дочек, чтоб не глазели на парня и в смущение не вводили. Но больше всех суетился дед. Каким-то неугомонным казался он. Андрейке неловко стало, что из-за него такой переполох начался в доме. — Да вы бы не беспокоились, я-то ненадолго, по делу я к вам. Вдруг все замерло. Остановились все, и у деда суета куда-то делась. Повернулся он к Андрейке, но в глаза глядеть не стал. Так с опущенной головой направился к столу. Заметил Андрейка, что дед как-то преобразился, словно изменилось в нем что-то. Походка статная, ну, не старческая, как была давеча. Прошел дед молча за стол и, прежде чем сесть на лавку, поднял глаза на гостя. Показалось Андрейке, что видел он где-то этого деда, а вот где — вспомнить не может. И выглядел он так и не так вроде. — Так какое дело? — Вас, Андрей Андреевич, привело к нам? — спросил дед. А голос у него зычный, посуровевший, скрипучесть прежняя куда-то подевалась. Андрейк смутился, замялся, не знает, как сказать. Собрался духом, да и выпалил. — Матвей Емельянович, отдайте за меня внучку вашу, Аннушку. Тишина настала, аж дышать боязно, как в доме никого. И долго так молчали, покуда Аннушка в дом не воротилась. Глядит на всех, не поймет, что стряслось. Все стоят молча, как громом пораженные. — Что случилось? — спросила она тихо и как-то боязливо. Видно, сердце девичье почуяло неладное что-то. Никто ей не ответил. Стоят, как воды в рот набрали. Дед вдруг крякнул, словно откашлялся. — Чего, Андрей Андреевич, сами пришли? Ведь положено... — Мое дело само пришел, — перебил деда Андрейка. — Какое дело? — еще больше разволновалась Аннушка и подошла к Андрейке. — Что ты сказал им? — Анна, оставь нас, — сказал дед вроде спокойно, а вроде сурово. — Все выйдите. Но никто не ушел. Только Аннушка к матери своей подошла. Та обняла ее. — Андрей Андреевич, не пара мы вам, — продолжал дед. — Вы люди образованные, в столицах живете, во всяких там университетах обучаетесь. А мы народ темный, необразованный, одно слово — хуторяне. Вам удовольствие, а нам несчастье. — Почему несчастье? — удивился Андрейка. — Я ж ее люблю, души в ней не чаю, жизни мне нет без нее. — Все так говорят, люблю, жизни нет. Потом ославят девку, да и был таков. — Да вы что? — растерялся Андрейка. — Думаете, что обману? Неужто я плохого хочу? Я ж специально сам пришел руки ее просить. Люблю я внучку вашу, клянусь, что люблю и женюсь. При этих словах дед аж вскочил с лавки. А матушка Аннушкина ахнула. — Нет! — закричала Аннушка. — Что ж ты наделал, милый ты мой? Выбежала из дому через двор и в лес. — Зря вы, Андрей Андреевич, клянетесь, — проворчал дед. — Негоже такими словами разбрасываться, не шутки это. — А я к вам не шутки шутить пришел, и словами я не разбрасываюсь. Как сказал, так и будет, — сказал Андрейка твердо, а потом мягко добавил, как словно попросил. — Если вы не будете против. Дед сел на лавку, опустил глаза, да и задумался. У Андрейки сердце колотится, вот-вот выскочит. — А что матушка ваша Мария Федоровна знает об этом? — спросил дед. — С ней-то вы говорили? — Да, конечно, — говорит Андрейка. — Она хотела со мной прийти, да я не согласился. Решил, сперва сам поговорю с вами. — Эх, Андрей Андреевич, — тяжело вздохнул дед. — Заварили вы с Аннушкой кашу. Расхлебывать как? Всем миром будем? — — Да вы, Матвей Емельянович, не сомневаетесь, — говорит Андрейка, — я слово сдержу. — Да дело здесь не в сомнениях моих, — говорит дед. — Внучек у меня хоть четверо, а за каждую душа болит. Особливо за Аннушку. Помолчал немного, помотал головой и снова к Андрейке. — Ведь говорила тебе Аннушка, чтоб не клялся, что поставил ее, забыл. Что же ты... — Нельзя нам теперь иначе, — говорит Андрейка виновато. — Да уж, — вздохнул дед, — терпения у вас молодых нет. Что тут поделаешь? Встал дед с лавки, прошел с погорницы, заложив руки за спину, подошел к окну и во двор глядит. — Да, натворили вы делов, — снова пробурчал он. Затем махнул рукой. — Чего уж о былом-то? Надо думать, что дальше делать будем. Как говорится, от судьбы до от сумы видно и впрямь все в руках у высших сил. Подошел дед к Андрейке, встал супротив него и запросто, как к родному. — Ну, что думаешь, что дальше делать будем? — А что делать, — удивился Андрейка. — Свадьбу сыграем. Поднял дед на Андрейку глаза, сощурился, хмыкнул себе в усы и отошел, покачивая головой. — Да нет, это дело не быстрое. Чай не корову, аль собаку отдаем, дитя ведь отдаем. Подготовиться надобно и нам, и вам с матушкой. Знаю, что у вас никого из родных в округе нет, хозяйство у вас не шибко богатое, да и мы не графья да бояре. Так что не обессудь, что сможем, то за Аннушкой и дадим. — Да мне ничего не надо. — Надо или не надо, а обычаев нарушать не будем, — сказал дед. — А когда ты учебу заканчиваешь? — Год остался, — говорит Андрейка, обрадованный, что разговор на лад пошел. — К следующему лету экзамены сдам, и вольная птица. — Вот и славно, — говорит дед. — Вот следующим летом мы сделаем все по-людски. Засылай сватов, обмозгуем, поговорим. А там, коль все сладится и к свадьбе, чтоб все как у людей было. Договорились? — Договорились, Матвей Емельянович, — говорит Андрейка, еще более обрадованный, что сговор произошел. — Ну и славно, а теперь за стол. Откушайте с нами, Андрей Андреевич. Разносолов особых не обещаю, а вот чем богаты... — Да нет, Матвей Емельянович, извините, — засобирался Андрейка. — Идти мне надо, мама ждет, волнуется наверняка. Вы уж не обижаетесь? — Да чего там, — отвечает дед, — какие могут быть обиды? Дело ясное, мамка волнуется. — Иди, Андрюша. Потом подошел дед к Андрейке, как словно вспомнил что. Глянул ему прямо в глаза, глубоко эдак глянул, что Андрейке аж не по себе стало. Только ты клятву свою смотри, не забывай, а то плохо будет. Неужто вы, Матвей Емельянович, начал был Андрейка, не понравились ему недоверие и угроза деда? Да не только тебе, всем нам плохо будет, сказал дед внушительно, а потом добавил, словно знал, что не поймет Андрейк слов его. Ну да ладно. Идите, Андрей Андреевич, успокойте матушку свою, Марию Федоровну. Хорошая, добрая она женщина, низкий поклон от нас ей передайте. И к своим домочадцам обратился: проводите гостя. Андрейка обернулся, все здесь стоят. Никто не уходил, только Аннушки не было. Матушка их у стеночки стоит, на жениха дочкиного глядит, а у самой слезы на глазах. Да вы это, растерялся Андрейка, как на нее взглянул. Не расстраивайтесь. А она молчит, сказать ничего не может, словно в горле перехватила, только рукой машет да улыбнуться пытается. — Ну ладно, ладно, — сказал дед, похлопывая Андрейку по плечу. — А то они и бабы, чтоб слезы лить. Горе плачут, и радость тоже плачут. Митя растворил дверь перед гостем. Попрощался Андрейка с хозяевами и вышел в сени. — Я тоже пойду проводить, — сказала Дарья и вышла вслед за братом. Как вышли из избы, Андрейка глазам своим не поверил. Сюда шел утром, здесь не более часу пробыл, а уж темнеет. — Вы бы не беспокоились, — сказал Андрейка, когда вышли за ворота. — Я и сам дойду, здесь недалеко. — Недалеко, — повторил Митя Андрейкины слова, да головой помотал. Точь в точь, как дед ихний. — Но это кому как, кому, может, и недалеко, а верст 8 будет. — 8 верст? — удивился Андрейка. — А к вам вроде быстро дошел. — Видно, что-то несло тебя, раз быстро дошел, — усмехнулся Митяня. — Ты что, — глянул на него Андрейка, — про нечистую силу? — Нечистая сила, — усмехнулся Митяня и тряхнул головой. — Нечистая сила, она для дураков нечистая, а сила, она и есть сила. Вот, к примеру, один мужик топором дрова колет, чтоб зимой было чем печку топить, другой таким же топором баньку срубить может или... — Или избу поставит, — подхватила Дарюшка. «Вот — Вот-вот, или избу, — согласился с ней Митяня. — А третий топором человека зарубит. — Так при чем тут топор? — Выходит, не в топоре дело, а в чьих руках топор этот самый. Вот так и сила. — Я-то понимаю, — ответил Андрейка. — Понять мало, это в сознание взять надобно. Замолк ненадолго Митяня, а затем снова заговорил. А насчет того, что до нас быстро дошел, говорят, такое бывает, когда на крыльях любви. И как-то по-свойски эдак хлопнул Андрейку по плечу. Засмущался Андрейк, раскраснелся, да в ноги себе уткнулся. Далее хлопцы шли рядком молча, а Дарюшка позади них, да что-то бормотало себе под нос. Андрейк прислушался. Раз, два, три, четыре, пять, вышла на шарну гулять. Я гуляю по реке, уголек держу в руке. Брошу в речку уголек, приходи, мой паренек. Он покажется на дне, заходи и ты ко мне. — Это что, стишок? — спрашивает Андрейка у Митяни. — Да вроде того, считалочка, — отвечает тот. — Мы ее с детства знаем. Снова замолчали. Митя ничего, он и так не шибко говорлив был. Сидит, молчит, работает, молчит, одно слово — молчун. — А сколько у тебя сестер? — спросил Андрейка. — Сколько-сколько. Неужто Аннушка не сказывала? — усмехнулся Митяня. — Да как-то разговор не заходил, — засмущался Андрейка. Не помнил он, то ли и впрямь не говорила Анна, то ли запамятовал. «Да четверо у меня сестренок. Марфа, Дарья, Ольга, да Аннушка твоя», — ответил Митяня. «Ты же всех их видел в доме». «А маленькая кем тебе доводится?» — спрашивает Андрейка. «Какая маленькая?» — удивился Митяня. «Младшенькая, что мне у крыльца повстречалась, стоит на своем Андрейка». «Ах, вот ты о ком», — сообразил Митяня. «Ей пятый годок пошел. Настя-то была, Анастасия. Вы ее за глаза сироткой кличете». — Да нет, — помотал головой Андрейка, — Настеньку-сиротку я знаю, а то не она была. На вид лет 7, на Аннушку похожа. — Ах, на Аннушку похожа, понятно, — улыбнулся Митяня, да Дарьюшка хихикнула. — Нет, правда, — понял Андрейка, что над ним насмехаются, но не обиделся. — А может-то вовсе и не, — начала была Дарьюшка, да не договорила. Митяня остановился, глянул на Дарью. — Да эдак сурово. Так как словно испугалась чего. Ладошку к губам приложила, да на брата глядит. — Да нет у нас таких маленьких, — сказал Митяня, как отрезал. — Говорю, Настя-то была. Видно, не признал ты ее. — А что, Настенька часто к вам захаживает? — спросил Андрейка. — Бывает, захаживает, — ответил Митяня и кивнул на Дарюшку. — Он с ними в куклы играет. — Да она больше с Аннушкой водится, — сказала Дарья. — Да сестренка ее называет, оно и понятно. У Настенки-то никого нет, а всякому одинокому родная душа нужна, вот к Аннушке и прикипела. — А что так? — спросил Андрейка. — С вами не играет? — Деда нам как-то куклу привез с ярмарки, — сказывала Дарьюшка. — Поначалу с ней мы все играли, и даже Митяня. — Да будет тебе, — проворчал Митя и зашагал дальше. — Был-то это раз или два, и то, чтобы вас позабавить. — Да ладно, — смеялась Дарьюшка. — Ну, предположим, не раз и не два, а поболе будет. Тогда ты частенько с нами в наши игры играл, это потом ты заважничал. — Чего мелешь-то, — огрызнулся Митяня, — кто заважничал? — Да ничего, — будто обиделась Дарья. — Ну, ладно, — встрял Андрейка. — Не надо ссориться. Не потому я спросил, чтоб меж вами размолвка вышла. — Какая там ссора, — сказал Митяня. — Мы отродясь-то не ссорились. — Неужто? — весело так спросил Андрейка. — Ни разу и не ссорились. — Да нет, — промямлил Митяня. — Вроде не было такого. — Меж вами никогда размолвки не было? — спросил Андрейка. — Почему ж? — буркнул Митяня. — Размолвки бывали, а вот чтоб ссориться, да вроде не было такого. — Да какая разница? — встрепенулся Андрейка. — Размолвка — та же ссора, и потому... — Да нет, Андрей Андреевич! — ухмыльнулся Митяня точь-в-точь, как дед его. — Ссора — это как словно в сердце зло какое, а размолвка — это когда ты просто не согласен с другим. Я так понимаю. — Да, конечно, — встряла Дарья. Дед сказывал, грех ссориться. А размолвки, да у кого их не бывает. Люди-то все разные. Каждый вроде про себя свое мнение имеет. Более спорить не стали. Андрейка кивнул, как словно согласился, мол, правда ваша. Дальше шли молча. Андрейке так и не удалось узнать, что за девчонка встретила его у крыльца хуторского дома. Но знал он точно, что не Настенька то была. Настеньку-сиротку в округе все знали. Несчастна она была. Как только появилась на свет Божий, так мамка ее, Степанида, как словно ей Настеньке душу свою передала. Показали ей, кровью омытой да Богом прощенной дитяткой ее, коснулась Степанида рукой своей до тельца новорожденной, улыбнулась, да и сомкнула навеки глазоньки свои цвета небесного. Так что не знала Настенька мамки своей. Только глазами ясными, голубыми, губами алыми, улыбкой приветливой, да всем обликом своим, вся в Степаниду. Словно слезнула всю красоту мамки своей и судьбу ее. Ведь Степанида тоже сиротой была. Как померла Степанида, так муж ее Тимофей и засмурнел. Никто его после этого улыбчивым не видел. А бывало ча... Да, что там говорить да рассказывать, все равно всего не перескажешь. Так Настенька и осталась при отце своем да при бабке с дедом. Хозяйство у них не шибко богатое было, да что там греха таить, бедно жили. А тут еще на Тимофея все хозяйство свалилось. И на земле работать, и за скотиной присмотреть, родители старые, немощные, да дочь малая. Работал Тимофей с утра до позднего вечера, бился он, как рыба об лед, а толку никакого. Как-то поехал Тимофей в Богородск на рынок, кое-чего продать, кое-чего подкупить, и познакомился с мужиком одним, разговорились. Тимофей ему все беды свои рассказал. Выслушал мужик тот Тимофея, покачал головой, да и предложил ему, Тимофею-то, на заработки податься. Мол, денег подзаработаешь, хозяйство подымешь, а там, глядишь, и пойдут дела в гору. Вернулся Тимофей домой, пару дней подумал, почесал репу, махнул рукой, мол, была не была, собрал котомку и уехал. С тех пор его не видели. Не то помер где, не то на каторгу угодил. Никто о нем более ничего не слыхал. Коли был бы жив, так дал бы о себе знать. Не такой Тимофей был человек, чтоб родных вот так вот бросить на произвол судьбы. А уж дочку свою тем более. Любил он ее очень. Знать, и впрямь его лихо одноглазое где подстерегло. Да что там говорить. Шалые деньги так просто не даются. Через год, как Тимофей уехал, дед Богу душу отдал, а за ним в скором времени и бабка следом. Вот с тех пор Настенька-сиротка одна жила. Люди добрые то накормят, то одежонку какую подарят, но Настенька хоть малая была, а гордая, вся в родителей своих. За даром хлеб есть не станет. Знали люди характер Настенькин, вот и зазывали ее по хозяйству помочь. Кому грядку прополоть, кому посуду помыть, а за работу и угоститься не грех. Хозяйка еще и узелочек с гостинцами соберет Настеньке с собой. Уж сколько добрые люди зазывали сиротку в дочки. Не соглашалась Настенька. А вдруг тятенька вернется, говорила она, а в доме никого, негоже это. Для пятилетки больно рассудительно была Настенька-то. И работящая. С утра как проснется, в избе все приберет, вычистит, вымоет, как словно гостей ждет. Да и впрямь ждала, тятеньку своего ждала. А изба уж стара была. Одним боком в землю уходить начала, то бишь перекособочила ее. Мужики хотели избу сиротки поправить, а она все своем. Как тятенька вернется, так и избу поправит, и хозяйство, и могилку мамкину в порядок приведет. Хозяйство у них, у родителей Настиных, не весь какое было, но и с этим ребенок справиться не смог бы. Вот соседи их, Василий и Катерина, у которых у самих семеро по лавкам, предложили забрать живность к себе, ухаживать за ними. А с того и Настеньке продуктов, и себе помощь. Настенька-то рада была, что будет кому и корову подоить, за свинками да курами углядеть. Так они и делали, сами ели и сиротку не обижали, да на зиму запасов для Настеньки делали. Так что сыта была сиротка, голоду не знала. А по людям все ж ходило не ради куска хлеба, а чтоб людям помогать да на людях бывать. Душевная девочка была. Людей любила. Вот, оказалось, и на хутор заглядывала. Видать, и здесь добрые люди жили. Да что это я все про Настеньку-то? Я ж про Андрейку рассказывала. На чем бишь я остановилась? На том, как Митяня с Дарьей взялись Андрейку провожать, напомнил ей благодарный слушатель. Ах, да. Старушка провела сухими пальцами по уголкам губ и привычным движением поправила косынку у щеки. Ну, так вот. Шли они втроем по тропинке лесом и видят вдруг, навстречу Аннушка идет. — Куда это вы идете? — спрашивает Аннушка. — Да вот, — замялся Митяня и почесал затылок, — гость провожаем. — Что, дед велел или... — нахмурилась Аннушка. — Да нет. Дедушка велел, чтобы Митяня проводил гостя, — вступилась Дарьюшка, как бы оправдываясь. А тут и я напросилась за компанию, все ж веселей. — Ладно, возвращайтесь, — сказала Аннушка и взяла Андрейку за руку. — Я сама провожу его. Переглянулись Митяня с Дарьей, как словно не зная, как быть. Вновь почесал Митяня затылок, затем махнул рукой. — Ладно, — обратился он к сестре. — Пойдем, Дарья, пущай, сами разбираются. — А как же, — начала была Дарья, — без сопливых обойдемся, — перебила ее Аннушка. — Слушайся, брата. — Говорю тебе, пойдем, — пробурчал Митяня и, сделав несколько шагов, обернулся. — Удачи вам! — До свидания, Андрей Андреевич, — сказала Дарьюшка и как-то хитро так ухмыльнулась. Митяня дернул ее за руку и, подтолкнув спину, направил по тропинке. — Сказано, иди, стало быть, иди, и нечего перечить сестре, мала еще. — Что это они? — спросил Андрейка, когда Митяня с Дарьей скрылись за деревьями. — Да ну их! — махнула Аннушка рукой. — Не обращай внимания, пошли. Андрик думал, что Аннушка расскажет да объяснит ему, что к чему, да об чем это они говорили. Но Аннушка шла молча, как ни в чем не бывало. Как ни почем ей все это. А Андрику-то, знамо дело, распирает, Хочется радостью поделиться, и вроде как момент тот оттягивает. А уж темнеть начало. — Хочешь искупаться? — спрашивает Аннушка, улыбаясь. — Да где здесь купаться-то? — удивился Андрейка. — Где-где? — В Шерне, — отвечает Аннушка. — Да Шерне еще топать и топать, — улыбнулся он. — Чудак-человек, да вон она, Шерната! — кивнула Аннушка в сторону. Сошли с тропинки, прошли чуток и впрямь. Шерна. Аннушка скинула с себя одежку, волосы не спеша подобрала, как словно дозволяла Андрейке до луне любоваться собой. — Нравится? — спрашивает она. — Что? — Меня разглядывать. — А тебе как? Нравится? — Что? — Когда тебя разглядывают. — Дурак! — вроде обиделась Аннушка. Потом улыбнулась и повернулась лицом к Андрейке. — Я ж только тебе дозволяю. — А я себе и говорю, — отвечает Андрейка. «Нравится, когда я тебя разглядываю?» «Нравится», — Аннушка отвечает. «Глядеть гляди, только не сглазь, а то лишусь я красы своей и не нужна тебе стану». «Глупости ты говоришь и сама не ведаешь того», — отвечает Андрейка. И тоже стал было рубаху расстегивать. «Ты чего это?» — словно как удивилась Аннушка. «Тоже искупаюсь», — отвечает Андрейка. «Нет», — отвечает она, и снова пуговку в петелечку на его рубахе вставляет. — А тебе нельзя. — Почему? — удивился Андрейка. — Нельзя, — сказала Аннушка и нежно так к его губам прикоснулась. — Сиди и любуйся. Сел Андрейка на бережок, где повыше было, и смотрит, как краса его ненаглядная к речке спускается. Луна, тело ее точеное, из темноты выбеливает и кровь в нем разгоняет. А Аннушка идет к воде не спеша, как словно дразнится. Вошла она в реку и окунулась разом. У Андрейки аж озноб по всему телу прошел. Так словно сам в воду плюхнулся. В Шерне, надо сказать, вода холодная, а уж ночью тем паче. Аннушка плавает, плещется, радуется. Смех ее над рекой звонким колокольчиком рассыпается. Знать хорошо ей, голубушке, весело. А Андрейка сидит на бережку, глаз с нее не сводит. Она нырк в воду и исчезнет с глаз. Андрейка шесть глазами, нет ее. Глядь, головка ее над поверхностью покажется, а то по пояс вынырнет из воды. Раза два в полный рост выныривала, как словно вода ее на поверхности держала. А тело у ней стройное, белое при лунном свете, нежное такое. Андрейке подчас казалось, что не луна полное ее тело освещает, а само оно светится да разливает свет вокруг. Меж ними как игра какая пошла. Аннушка спрячется под воду, а затем вынырнет где в другом месте. Найди, мол, меня. Андрейка глазами по воде ищет, а она как словно чувствует, как он ее находит. Рассмеется и опять под воду рыбкой. А тут нырнула и нет ее. Андрейка ищет ее взглядом и по воде, и на другом бережку нет Аннушки. Вдруг чувствует, сзади руки ему на плечи кладет. Он обернулся. Она улыбается. Хотел обнять, не далась. Обошла его, встала лицом к нему. Хотел поцеловать, увернулась, как играется с ним. Затем взяла его за руку и попятилась спиной к воде. Улыбается ему так ласково. А он, родименький, не на тело ее неприкрытое, а в глаза ей глядит, да отворотиться не может. Кончиками пальцев вытянутой руки его еле касается и за собою манит. И он, как завороженный, глядит на нее да улыбается. Не подумал даже Андрейка, как же он одетый в воду-то пойдет. Ему все нипочем, лишь бы с нею. Уж к самой воде подошли. Она повернулась к нему спиной. Ужас схватил его холодной лапой своей за горло. Он ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни крикнуть не может. Стоит, как вкопанный, рот раскрыл, глаза из орбит повылазили, волосы дыбом. Она через плечо глядит на него, улыбается, а у самой у нее сзади как словно спины нет. Все внутренности видны. А Андрейка, как завороженный, шаг за шагом за ней идет. Самого ужас охватывает, а поделать с собой ничего не может, идет к ней, к погибели своей. «Мавка!» — вдруг раздался голос, как только перепонки его не лопнули. «Сгинь отсель, тварь поганая!» Андрейка глянул на голос, а там другая Аннушка из воды вылезает и тоже голая. Выскочила она из воды на берег, да и к Андрейке. Он-то не разберет, в чем дело, да и кинулся от нее с криком, споткнулся о корягу какую-то да плашмя озим. Глядит, одна к нему подходит, а другая у воды стоит и на его глазах лицом меняться начинает. Нос стал прямой, волосы почернели, глаза стали больше да темнее во всю роговицу, губы тоньше стали. Красивая баба она, Мавка, но уж больно жутка. Андрейка от этой отбивается, как от напасти какой, а она на Мавку кричит да грозится. «Сгинь, сказала тебе, не то пофнутию пожалуюсь!» При этих-то словах оскалилась Мавка, да зло эдак глянула на Аннушку. Прошипела, словно змея какая. Затем не то сама закрутилась, не то сила какая ею овладела. Да только быстро, словно волчок, и ушла в воду, как словно ввинтилась. Андрик хотел было освободить ногу свою от коряги. Глядит, а то ни ветка и ни коряга. Пальцы жуткие да когтистые его за щиколотку держат. Слышит шелест по траве. Глянул, а то вторая рука по земле меж трав ползет, да за вторую ногу его хватает. Никого не видать, только руки длиннющие из темноты. Как увидал Андрейк такое, так пуще прежнего страх его обуял. Ни кричать, ни отбиваться сил нет, как все тело словно каменеет. Руки, державшие его, тянулись по обе стороны лежащего на земле большого дерева. Глядит Андрейка, хочет увидеть, чьи руки его держат, что за тварь не дает ему пошевелиться, да не видать в темноте никого. Вдруг из-за деревьев до кустов, словно как видение, от которого аж мурашки по спине, девка летит над землей к нему. И понимает Андрейка, что руки те, что держат его, руки девки той летящей. По мере того, как приближается она, руки ее сокращаются. От жути этакой да от безысходности завопил он не своим голосом. Ибо слаб человек маловерный перед силами иными. Все течится, мол, царь природы, все знаю, мол, все объяснить могу. А сведи его лицом к лицу с чем подобным, так сразу мамку кличет. Слаб человек из-за неверия да невежества своего. Обернулась Аннушка, увидала, что происходит, да в ярость пришла. «Ах ты, мразь!» — почти прорычала она сквозь зубы. «Моего парня хватать? Вот заимей своего и хватай, сколько хочешь!» Вокруг шорохи, звуки всякие, то ветка хрустнет, как по чьей-то ногой, то топот раздастся, как словно пробежит кто, то ветерок прошелестит по траве да по кустам, то от реки смешок женский донесется. Словом, разгулялась лесная нечисть не на шутку. А эта длиннорукая да простоволосая летит к Андрейке да хохочет злобно. Аннушка прошептала что-то себе под нос, затем резко так подняла руку вверх. Дерево, сваленное, вдруг само собой встало на пути летящей бабы. Та со всего размаху так и налетела на ствол. Аж слышно было, как кости у ней хрустнули. Растеклась по стволу дерева, руки разжала, почернела враз, обернулась тенью бесформенной, да и сгинула в лесной темноте. А сухой ствол снова на свое место рухнул. — Ну что? — сказала Аннушка громко, да эдак сурово. — Еще кому не досталось? Выходь, не стесняйся! Затем обождала малек, да и добавила. — То-то, еще кто сунется, пофнутию пожалуюсь. Ох, он вам задаст! Послышался топот, как кто в темноту лесную побежал, да от реки несколько всплесков раздалось. И стихло все, как словно и не было ничего. Подбежала Аннушка к Андрейке, а он еще не оправился от страху. Ноги врозь, волосы дыбом, глаза сблются. Сидит, как сидел, а самого дрожь бьет. Аннушка на колени перед ним встала. — Что, испугался? — Не бойся, не тронут они тебя, — говорит она ласково. — Не дам я тебя в обиду, пока мой не тронет тебя никто. Потом хотела было прикоснуться к щеке его, а он отскочил от нее. — Не тронь меня, сгинь, нечисть! — промолвил Андрейка дрожащим голосом. — Ничего себе нечисть, — улыбается Аннушка. — Никак не признаешь любимую свою суженую. Да я — это я, Аннушка твоя. А сама-то Аннушка как была голая, так и есть, все к теплу его тянется. Оба дрожат. Он от страха, а она от холода. «Обними меня, — говорит Аннушка, — видишь, дрожу вся». Как только Андрейка осознал, что это его Аннушка, да и приобнял ее, осторожно, так нежно, а как прильнул к ней, так весь страх как рукой сняло. С него дрожь спала, а она, как осиновый листок, дрожит, да никак уняться не может. «Что это было?» — спрашивает Андрейка, как словно не верит тому, что видел, и все крепче Аннушку к себе прижимает. «Да так, нечисть разгулялась», — отвечает Аннушка, да к теплому телу его льнет. «Оно их, лучше поцелуй меня». Прильнул он к ее губам, и словно жизнь к нему снова воротилась. Враз распалился. Уж и позабыли голубчики, что недавно пережили. Сплелись, словно веточки ивы, как будто в нечто единое. А как обласкались, натешились, распались и лежат на сырой траве.